Глава 22. Арон Тангил, прежний, 16 лет назад. С экзаменом все пошло не так с самого начала. В целом, свои шансы выжить Арон оценивал высоко, и старый Джад Пелари считал так же, иначе не одобрил бы его помолвку со своей единственной дочерью. Арон знал, как проходит стандартный мастерский экзамен. Знал каждый его шаг. Все подмастерья старого Пелари заучивали эти шаги наизусть. Чем больше был процент выживших, тем выше поднимался авторитет учителя. В этом заключалась одна из причин того, почему маги предпочитали выгонять слабых учеников заранее, не давая им возможности погибнуть во время экзамена. Первым что? Нет. Первым кто? Арон в глубине души полагал тьму живой и разумной, хотя теория магии рассматривала ее лишь как бездумную стихию. Так вот, первым, кто встречал подмастерьев внутри пространства, отведенного под экзамен, был аватар тьмы. Это не было частью экзамена, просто благословение от тьмы ее избранником. Вот только Арона встретил аватар света. У Арона было одно мгновение, чтобы осознать, что перед ним высится столб слепящего света, способный превратить любого человека в горсть пепла. Потом столб двинулся в его сторону. Но бежать было некуда. Вечный, как и полагалось во время экзамена, поставил вокруг грота сферу, непроницаемую изнутри. У Арона не было времени думать о том, как именно Вечный сумел вызвать воплощение света и зачем. У него было время думать только о том, как выжить. Свет ненавидел тьму и темных. Свет разрушал тьму и темных везде и любой ценой. Сражаться с воплощением света? Безумие. Найти убежище? Грот был пуст, лишь голые стены. Но свет не убивал простых людей. Свету не было дела до простых людей. Никогда еще Арон не прятал свою магию под личиной бездарного так быстро. Никогда еще его дар не сопротивлялся этому так сильно. Никогда еще это не было так болезненно. Но он успел до того, как столб света опрокинулся на него и превратил в ничто. Когда Арон закрыл последние щели Верра, столб света был уже совсем рядом, так близко, что даже сквозь крепко сжатые веки и ладонь, которой Арон попытался заслониться, глаза заломило от жара. Теперь оставалось только ждать. И Арон ждал. Казалось, будто аватар света колеблется, не зная, что делать дальше. Потом медленно, очень медленно, ощущение враждебного присутствия начало слабеть. Только когда присутствие ушло полностью, Арон открыл глаза, но ничего не увидел. Выпустить силу из эры получилось в несколько раз быстрее, чем запрятать туда. И вот уже магия пела в нем, а дар торопился излечить обожженные глаза. Арон моргнул, потом еще раз. Зрение вернулось, но увидел он совсем не то, что ожидал. Он больше не был внутри грота. Он стоял на небольшом холме, окруженный тем, что можно было бы назвать смертными полями, если бы только тела были приведены в порядок, как полагается, а не лежали друг на друге, все в переломанных доспехах, покрытые засохшей кровью. Только мертвецы. Куда бы Арон ни смотрел, он не видел никого живого, будь то выжившие в битве, безутешные родственники погибших или хотя бы мародеры. Мастерский экзамен для темных подмастерьев не включал в себя встречу с аватаром света или перемещение на поле недавней битвы. Похоже, все, что Арон знал о проведении мастерского экзамена, следовало забыть. Вечный следовал собственным правилам. А потом мертвецы начали подниматься. Просто замечательно. Арон вскинул руки, призывая тьму и стихийных духов, чтобы создать врата, и будто уперся в каменную стену. Резерв его был полон, доступ к нему открыт, а вот доступ к вратам оказался отрезан. Тут явно постарался Вечный. — тысячи свежих мертвецов, многие из которых сохранили оружие и доспехи, а у Арона не было даже оружия. То есть нет, уже было. И меч, и щит, который он вырвал из рук ближайшего мертвеца, все еще неуклюжего. Магии, оживлявшей мертвецов, требовалось время, чтобы восстановить их окоченевшие мышцы. Но все же, вокруг него были тысячи мертвецов, и они не шли ни в какое сравнение с теми, которых Арон видел раньше. Эти были быстры, двигались с ловкостью живых и знали, как пользоваться оружием. Простым мечом от них было не отбиться. Магией? Не с его четвертым уровнем. Ну, сожжет он 100, ну, если вычерпает резерв до дна 200, остальные его просто растопчут. Сбежать? Мертвяки окружали холм, на котором Арон оказался со всех сторон. Разве что улететь. Но отращивать крылья он не умел. Арон снес головы двум самым быстрым мертвякам, следом отрубил их руки. Потом крутанулся вокруг своей оси, пытаясь высмотреть путь отхода. Нет, мертвяки шли сплошной стеной. Вечный оказался некромантом и поднял их сам? Или это сделал кто-то другой по его команде? Впрочем, неважно. Это в любом случае было испытанием, и Арон пока не представлял, как его пройти. Как можно остановить несколько тысяч вооруженных мертвецов? Во время войн некроманты часто поднимали или пытались поднять мертвые войска. Самое неприятное во время битвы — это когда твой товарищ, недавно проткнутый вражеским копьем, встает за твоей спиной и пытается свернуть тебе шею. Услуги сильных некромантов стоили очень дорого, поскольку сильные некроманты могли перекрыть влияние друг друга. Когда один некромант тянул нити управления мертвецами на себя, а второй эти нити блокировал или вырывал, честно сказать, Арон не был точно уверен, как именно это работало. Он не был некромантом, он никогда не изучал мертвое искусство, знал лишь его самые общие положения. Не мог же Вечный всерьез рассчитывать? Или мог? Безумие. Но ведь Вечный и был безумен. Нити. Свитки со странными узорами, от которых у Арона болела голова, и шелковые нити, которые он был вынужден сплетать непривычными к такой работе пальцами. Могла ли между теми узорами и нитями некромантов быть связь? Еще 5 мертвецов лишились голов и рук. Магию Арон пока не использовал. Берег резерв. Нити. Еще 3 мертвецов превратились в безголовые обрубки. Ну же, как он мог увидеть эти нити? Как мог перехватить их? Видеть иначе, расщепляя реальность. Вот уж действительно подходящее занятие в ситуации, когда невозможно остановиться и сосредоточиться, если не хочешь быть разрубленным на куски. Мертвецов, забирающихся на холм, становилось все больше. Арон потянулся внутрь Эрре, зачерпнул силу, лишь самый минимум, чтобы получить передышку. Огонь, да, огонь подойдет, и немного воздуха усилить огонь. Если языки пламени перекинутся на следующие ряды мертвецов, передышка продлится чуть дольше. Самому Арону призванный огонь повредить, конечно, не мог. Когда пламя охватило мертвецов, пожирая их плоть, Арон остановился, прикрыл глаза, так думалось лучше, мысленно вызвал в памяти те узоры со свитков, которые показывал ему Вечный, и начал накладывать их на реальность один за другим. Оказалось, что каждый из узоров менял реальность. Совсем немного, но менял. Менял краски, звуки, запахи, жар от огня, бьющего в лицо. Но Арон, как ни старался, не мог увидеть нити, которые должны были идти от поднятых мертвецов к их кукловоду. А если попробовать мысленно наложить все узоры друг на друга? Заломило в висках. Но узоры сложились в единый рисунок, и этот рисунок имел смысл. смысл которой, наконец, перестроил реальность так, как надо. Все вокруг стало серым. Движения мертвецов замедлились. Огонь показался ненастоящим, нарисованным. Солнце — просто белый круг в сером небе. И нити. Теперь Арон видел их. Только нити имели здесь цвет. Красные, набухшие, будто наполненные кровью, они тянулись откуда-то с востока. Каждая крупная нить распадалась на несколько мелких и впитывалась в своего мертвеца. Присоединялась к голове, к груди, к рукам и бедрам. Куклы. Все поднятые мертвецы были просто куклами. Арон знал это и раньше, но абстрактно. Сейчас он видел это наяву. Нити. Отлично, нити он нашел. Теперь предстояла трудная часть — перевести их на себя. Как? Некроманты учились этому годами, а у него было на это несколько десятков мгновений, пока ближайшие мертвецы не догорят. В обычной магии, как темной, так и светлой, заклинания принадлежали тому, кто их произнес. Стихии служили тому, кто их вызвал. Невозможно было отнять щиты у другого мага и прикрыть ими себя. Но мертвое искусство всегда стояло особняком. Можно ли было отобрать нити? У Арона не было для этого должной силы, но даже будь он не представлял, как. Сделав несколько шагов к ближайшему горящему мертвецу, Арон протянул руку и коснулся его нити. Та, будто натянутая струна, задрожала под пальцами. Значит, изменяя реальность, он получал возможность не только видеть нити, но и ощущать их. Что ж, из странных вещей, которые Вечно ему показал, уже пригодились узоры. Лабиринты, мысленные лабиринты. Мог ли он использовать их для управления нитями? Продолжая касаться нити, Арон зачерпнул Верра, одновременно призвал тьму и вытянул из памяти лучшие из лабиринтов, которые ему удалось тогда создать. Отразил его в измененной реальности иллюзией. Лучший лабиринт по его меркам. Правда, не по меркам Вечного. Вечный хотел, чтобы он делал лабиринты с сотнями выходов. Вместо этого в лабиринте Арона были сотни тупиков и всего один выход. И путь к нему был долгим и запутанным. Настолько долгим и запутанным, насколько Арон сумел придумать. А в самом центре лабиринта, в одном из тупиков, Арон создал еще одну иллюзию. Точную копию человека, которого он убил последним. Копию неудачливого стражника из храма на крае. Арон дернул нить, которой касался, и та оторвалась от мертвеца с удивительной легкостью. Забросить ее внутрь лабиринта тоже было несложно. Если он догадался правильно... Да, он догадался правильно, и нить уже внутри иллюзорного лабиринта поползла к иллюзорному мертвецу. Поползла, застревая в тупиках, замирая, останавливаясь. На какое-то время от нее он избавился. Теперь следовало создать свою нить и поместить на место убранной, а потом повторять эти действия столько раз, сколько потребуется. Мертвец, с которого Арон снял нить, упал на землю и лежал там все еще горя, но больше не дергаясь. Кратким мысленным усилием Арон погасил огонь. Своя нить. Но Арон пока не представлял, из чего ее можно было создать. Из чего создавали нити-некроманты? Плотные и упругие в измененной реальности, но невидимые в реальном мире. Нити, похожие на пуповины, перекачивающие энергию некроманта в мертвецов. Проклятие! И время, купленное частью его резерва, время, хотя и замедленное здесь, в измененной реальности, это время подходило к концу. Ближайшие мертвецы догорали, а за ними напирали ряды новых. Больше от безнадежности, чем действительно на что-то надеясь, Арон вновь зачерпнул в резерве, вызвал стихии воды и воздуха, скрутил их вместе, потом сплавил с дымом от догорающих мертвецов и вытянул узкой тонкой полосой, похожей на туманную веревку. Получилось что-то. Арон даже не знал, как это можно было назвать. Это что-то, эту не нить, он попытался прицепить к телу обгоревшего мертвеца, практически уверенный, что ничего не получится. Но не нить распалась на 5 частей, как настоящая нить некроманта, и прилепилась к неподвижному телу. А мгновение спустя Арон понял, что может управлять мертвецом. Никогда еще новая магия не давалась ему настолько просто. Создав следующую нить, Арон направил ее прямо на то место, где мертвеца касалась чужая нить, и опять все получилось именно так, как он хотел. Чужая нить отвалилась от тела, и ему ничего не стоило подхватить ее и забросить в иллюзорный лабиринт. 5 мертвецов. 10. 20. Создание нитей почти не уменьшало его резерв. Он мог создавать их десятки, сотни, тысячи. До 1000 нитей дело, правда, не дошло, и предположение осталось умозрительным. Управлять мертвецами оказалось проще, чем стихийными духами или самими стихиями. Никаких заклинаний, никаких пассов, обычные мысленные команды. Заставить своих мертвецов развернуться, поднять оружие против чужих мертвецов и сражаться. А когда эти 5, 10, 20 мертвецов упали на землю, разрубленные многочисленными врагами, нити перекинулись на этих врагов, и уже новые мертвецы защищали своего нового кукловода. Оставаться и ждать, пока мертвецы закончатся, было глупо, и Арон, продолжая держать несколько десятков мертвецов вокруг себя и отправив еще столько же расчищать дорогу, спустился с холма и пошел на запад. Возможно, его выбор был слишком логичен, учитывая, что нити чужого некроманта тянулись с востока. Но Арон не сомневался, что невидимый кукловод и так прекрасно знает о его присутствии, возможно, даже видит его глазами мертвецов. Он шел по полю, окруженный своими мертвецами, с чужим мечом в руке, уже без надобности, скорее по привычке, всегда иметь оружие. Шел даже не пытаясь перешагивать через изрубленные тела, наступая прямо на них. На освоение мертвого искусства уходило много лет. Но Арону, чтобы научиться управлять мертвецами, потребовалось 2 дня странных заданий от Вечного и несколько минут здесь. Это оказалось слишком просто. Почему это оказалось так просто?